Так, всем слушать, это уже старший самец. Комиссару все равно, что все читали и все знают. Как опытный лидер, он перед каждым боссом рассказывает заново. Все так же, как и с предыдущим, кроме одной особенности. Он чаржится. Тля! Это у меня вырвалось непроизвольно. Убил бы того, кто гайд по этой пещере писал. Я его читал в варианте «он прыгает». Вот козел, кто его составлял, что разницу не знает между прыжком и чарджем. Вот после таких гайдов народ и мрет на боссах, как мухи на огне. Тар, следи за ним. Как только босс чарджнулся, сразу хиль тота, даже не смотри на его бар жизни. Хиль и хиль, пока тот на ноги не встанет, без остановки. Он еще и с ног валит? Убью идиота-гайдописателя. Найду и придушу. Да, тот, в этот раз от тебя зависит многое. Вы только не стреляйте, пока я валяться по полу буду, а то агро снимете. Дельное замечание. Все поняли? Да. Тот, напоминаю, ты его верти к нам задом. Понял. На первый взгляд мне показалось, что этот старший самец просто копия своего младшего собрата. Та же неповоротливость, то же дыхание огня, как в замедленном кино. Но так было только первые секунд 20. А потом он как прыгнет на меня, резко как кузнечик, и лбом своим мне прямо в живот. У меня полоска жизни мгновенно на треть просела. И еще о стену с размаха от этого удара, что еще на 10 единиц урона. И сразу не сходя с места, он как дыхнет прямо в грудь своим огнем, как из портативного огнемета. Жизнь. 35 из 150. Но тут мне удалось выйти из-под удара, и наконец-то проснулся Соттар. Как он будет PvP-хиллером с такой-то реакцией? Не представляю, как тут кто-то бы выжил. Ведь его чардж, снявший треть моей жизни, был физ-уроном, и мой игнор поглотил половину. И все равно столько урона прошло по мне. Хотя если хиллер опытный игрок и тащил бы сразу, то возможно да, и прокатило бы такое. Гребаный чарж. В отличие от обычного прыжка или удара, от такой способности увернуться почти невозможно. Тар, не спать! Ору я, пока прыгаю и бегаю от самца. Поднимай мой бар до максимума! И едва моя полоска жизни показывает полное значение, как мне в бок опять прилетает этот самец всем своим весом крупного борова. Хорошо, хоть я просто по полу покатился, а не в стену впечатался. Из-за этого удалось кувырком уйти от огненного плевка, да и хил не спал. В общем, второй чардж я пережил уже лучше. А главное, понял, что от стен нужно держаться подальше. А то, что задом монстр от этого не стоит к дамагерам, тут уж извините, но жизнь танка дороже лишнего процента криту. Теперь стало значительно легче. Тар не спал, меня не били о стену, и вскоре после еще трех чарджей мини-босс и сдох. В этот раз выпал какой-то ингредиент из трупа – крыло огненной мухи. Так, кто будет качать алхимию или вышивание? Я вышивание. Теорис поднимает руку, привлекая внимание. Тот, ты не против, если мы ему отдадим? Нет. Я не жадный, и мне такой подход, что в пати вещь забирает тот, кому она нужнее, по нраву. Только вот доверять нужно людям, с которыми идешь в инст для такого дележа. Я не то чтобы не доверял, но и кидалами ребят из этой группы не считал. Пусть забирает. Проблема в том, что тот, кто поднимает вещь, не сможет ее передать потом другому. Мы еще не двадцатки, у нас залочена возможность обмена. «А ты че качаешь?» – спрашивает меня Теорис. «Он же говорил, что он травник», – вклинивается Суттар. «Пусть он те цветки возьмет, наверное, они редкие». Как можно было назвать грибы, растущие в пещере, цветами, я не ведаю. Пусть это останется на совести хиллера. Но отказываться не стал и собрал 5 грибов. А также нашел записку из дневника того же искателя приключений, обрывки одежды которого нашел рядом с Табаракумалу. Это еще один квест. Выполню, значит. А грибы и вправду редкие. Собрав еще один, ранее незамеченный гриб, тут же получил. Ваше умение в профессии травник повышено на 1. Текущее значение профессии травник – 12. 7 плюс 5 от умения разговор с природой. Доведу до 10 без бонуса, и скорость роста профессии упадет почти на порядок. И так во всем в мире трона. Его логика подчинена непреложному правилу. Начинать легко, осваивать тяжело. Для совершенства нужно упорно трудиться. Пока мы ели и восстанавливали этим жизнь, манну и дух, я размышлял о профессиях и хитрости разработчиков НТ. Профессии делятся условно на добывающие и перерабатывающие. Степеней этой переработки может быть много, но суть не меняется. Есть те, кто добывает ресурс, есть те, кто с этим ресурсом что-то делает. Вот, например, алхимия. Она делится потом на множество подклассов, но суть одна. Позволяет творить зелья и что-то там еще. Почти половина ингредиентов для зелий алхимика являются травы, цветы и прочее, что может собирать травник. Логично было бы брать пару профессий – добыча плюс переработка. Но вот тут-то и проявлялась пакостность геймдизайнеров трона. Эти пары давали разные бонусы к разным классам. Вот травник поднимал дух, а алхимия давала бонус к магической силе. И тут стоял выбор – или плюнуть на бонусы и развивать профессии, или брать те профы, что не стыкуются друг с другом. Так что у меня будет отдельно травник и отдельно от него вторая профессия. А что делать, если та дает бонус к скорости восстановления духа? Это мне очень пригодится. Точнее, без той профессии мне вообще не стать нормальным танком, так как не смогу поддерживать цикл умений, основанных на духе, так как в статах у меня всего пятерка мудрости. «Ну что, готовы?» После того, как прошло 5 минут отдыха, спросил лидер. «Готовы». «Так, сперва о неприятном». Хамисар принялся расхаживать по пещере. «Это натуральный босс, а не те два сопляка. Это мать-муха Чеверилла. В ней сидит самый крутой фамильяр. Особенности. Ее голова и зад бронированы. По-моему, 12 брони на них, если верно помню. То есть бить в лоб и зад бесполезно. Агро держать будет невероятно трудно. Мордой она бьет физуроном. И каждые 10 секунд пускает заклинание круг огня. От него не отбегать, потеряем ДПС. Бейте сквозь боль. Тот-то он терпит, и вам придется. Бить ей только в тулово, не в морду и не в зад. Тебе тут придется вертеться, как ужу. Эта мать-муха, не чета сонным самцам, двигается она быстрее. Чаржится? Не удерживаюсь я от вопроса. Нет. Ну и то хорошо. Ладно, о неприятном закончили. Теперь о приятном? Встревает Багарим. Нет, теперь о совсем гадком. Не справимся за 10 минут, и эта мать... В общем, мать это призовет дюжину адов, аналогичных охране самцов, и мы гарантированно ляжем. Черт, высказал общее мнение Саттар. Беда. Вперед, поехали. Начали мы довольно бодро. И пусть эта Чеверилла была и быстрее самцов, но не намного. Главное, что она била физуроном по мне, а это давало просто запредельный бонус, о чем остальная пати, конечно, не подозревала. Первый огненный круг застал нас врасплох. Отборный мат тут же пронесся по сводам пещеры. Да, мне жаль, ребят. Это мне только щекотно, а каково им, я даже не представляю. Но вот случилось то, что должен был у меня закончиться дух. И вот тут-то и встала проблема в том, что обычными ударами по бронированной морде агро совсем не набирается. «Следите за агрессией, я просел по духу». «Поняли». «Они-то поняли. Но вот шальной крит от Багарима, и босс, проигнорировав мой удар прямо в лоб, развернулся и помчался на арбалетчика». «Кать!» – только и успел крикнуть я. Но, видимо, для Багарима это нападение было очень неожиданным, и он не успел увернуться от атаки Чеверилы и сразу просел по жизни на 2/3. Что же они за хлюпики такие? А тут прилетел еще и огненный круг, и нас стало -1. Бежим! Пусть смерть сейчас не крадет опыт, и при ней не выпадает шмот, все равно умирать тут неприятно, даже мне. Увы, не убежал никто. Стоило нам выскочить из пещеры матки в основной коридор, как у той реально отросли крылья, и она нас нагнала и запинала очень быстро. Едва мы покинули ее логово, ее урон вырос многократно. Чертовы условности. «Поздравляю вас!» – улыбается Хамисар нам всем после возрождения. «С групповым крещением! Нет нормальной группы без вайпа!» «Ты че такой радостный, а?» – вгрызается Суттар. «А что, кто-то думал, что этого босса мы вот так просто протраем с первого раза?» Знали бы они, что без моих игноров манна в этом неудачном бою у Тара ушла бы вся на мое лечение, и отхиливать урон огненного круга ему бы было просто нечем. Но прикусил язык, не хватало еще, банально хвастаясь, раскрыть свой основной секрет. «Но я думал, что раз так легко прошли, то ее вольнем на раз», выражает общее мнение Близнецов Багарим. «Да, а 99% из тех, кто пробовал, были идиотами на твоем фоне, да, Багарим?» Поддевает его пати-лидер, чем вызывает улыбка на лице Соттара. «А вот мне непонятно, как без игноров к огню тут кто-то вообще до боссов доходил. Неужели им так везло на увороты от огненных плевков? Не пещера, а тест на везение. Точнее, это так для любой пати без такого танка, как я. А значит, для всех пати, кроме нашей. 315 невероятных везунчиков на весь мир. Вот что значит это число людей с таким достижением по прохождению начальных данжей с фамильярами». «Тот, что случилось?» — задает мне вопрос комиссар. «Как я и орал, дух кончился, и ау, кулаками я его через броню почти не достаю». «Так, а значит, агро не набираешь», — кивает пати-лидер моим словам. «Как это можно избежать?» — осведомился Теорис. «Думаю только одним, мне придется бегать, стараясь бить в брюхо. Что-то еще я пока придумать не могу». «Справишься с этим?» «А у нас есть выбор. Буду пробовать, но и вы за дамагом следите своим. Учитывайте, у меня дух, он не резиновый. Вливайте урон более равномерно». «У кого есть что-то еще предложить?» «Нет», — за всех отвечает Соттар. «Нам теперь что, все заново проходить?» «Да, этот мир жесток к неудачникам», — весело огрызается комиссар. Видимо, его этот вайб сильно мотивировал, а не расстроил. «Да, в этом сложность прохождения инстов в мире Небесного Трона. Если вы погибли, то вам придется проходить все заново. Спокойно добежать до босса, если вы в прошлый раз все зачистили, не получится. Именно по этой причине мы не смогли себе позволить бесконечно пытаться убить мать-муху с фамильяром внутри. Экспота капала за убийство каждой мухи, да и убивать самцов приходилось. Если тех не убить, то в момент нападения на самку они приползали ей на помощь. Все это неизбежно подводило остальную пати все ближе к 11 уровню. После получаса с начала второго похода за головой мать-мухи, мы опять стояли перед ее логовом. «Итак, Тар, ты как и в прошлый раз. Тот, держи агро и старайся бегать хоть иногда, доставая ее в мягкие места. Остальные смотрим за агрессией, не стреляем, что и сил, а распределяем урон более равномерно. Следите за критами, после крита возьмите паузу и слушайте, что кричит тот. Ясно? В бой». Итак, бить духом можно куда угодно по этой мухе-переростку, а вот кулаками только в брюхо. И ведь как-то надо изворачиваться. Главное — экономить дух. Нельзя просесть так, чтобы случайный крит, прошедший не вовремя, всех сгубил опять. Сперва связка удар духа, кувырок в бок и два удара в тело проходила не всегда. Жаль, нельзя было полностью уклоняться от морды. Если так делать, то босс свирепел, не видя цель, и начинал пускать кольцо огня раз в секунду. Но вот я подметил, что в разные стороны самка поворачивается с разной скоростью. Влево она это делала почему-то значительно медленнее, чем я и воспользовался. Тю! Принять удар на себя. Хил. Кувырок в бок. Удар. Удар. Кувырок от морды. Круг огня. Хил. Кувырок в бок, удар, удар. Вот опять морда, кью. И цикл замкнулся. Войдя в такой ритм, мы сработались удивительно легко. Мне хватало духа, ребята не переагривали, хил уверенно справлялся. А хп-бар босса медленно, но неотвратимо полз вниз. Но мы не учли одного – времени. После одного из кувырков вдруг воздух наполнился хлопанием множества крыльев, и на каждого из нас напало множество огненных мух. Последнее, что я слышал перед гибелью, был крик команды Соттара. «Быстрая смерть!» «Ну да, это мне все равно, что горю заживо, а вот ему-то нет. Надо будет себе в настройках все же поставить такую же опцию, а то умирать неприятно. Лучше так, быстрый респ и все». «Давайте думать». В этот раз комиссар спокоен и сосредоточен. От былой радости и драйва ни следа. «У нас последняя попытка осталась». «По мне так все идеально было. — отвечает ему Сутар. «Мне так же кажется. Все, что я смог, я сделал», — поддерживаю хиллера. «Раз босс вошел в ярость, значит, не хватило ДПСа», — делает логичный вывод Хамисар. «А как мы этот ДПС разгоним, если агро еле держится?» Это уже Багарим сидит злой на весь мир. «Ну вот, я и виноват остался». «Легко быть ДД. Чуть что не так, виноваты или танк, или хил. Дамагеры всегда не при делах. Но тут он, увы, для меня все же не прав. Да не будь этой морды бронированной, я бы выдержал. Но сам чувствую, что оправдания пустые. Будь духа больше, тоже бы удержал. Но, увы, чего нет, того нет». «Это значит все?» – уточняет Теорис. «Уходим?» «Нет, у нас еще одна попытка есть. Думаем, предлагаем самое безумное». Вначале как-то обсуждение не шло, но постепенно идей становилось все больше. Правда, идей безумных или скорее даже идиотских. Самое разумное – сходить и купить ведра, набрать воду и полить чевидилу в тот момент, когда она будет кастовать кольцо огня. Но были и разумные соображения. Нужно двигаться синхронно с танком. Мы теряем ДПС, потому как босс оказывается к нам задом, и мы тратим время на смену позиции. Я заметил, что тот двигается всегда влево. Примерно на 10% это увеличит урон и не сорвет агро. Надо помогать танку, предлагая в начале боя сбить этой мухе ноги с левого бока. Она еще замедлится, и у тота будет больше времени на набор агрессии. А были и безумные совсем, основанные на незнании. А пусть он ей на спину заберется и молотит оттуда. Вот что значит человек гайдов не читал. Пришлось ответить. Она поднимет крылья, зажмет меня ими и перевернется, что будет фатально. В итоге договорились, что будем вышибать ей лапы слева. Я буду вращать ее по часовой стрелке. Арбалетчики будут все время двигаться по большому кругу так, чтобы перед нами был всегда ее бок. За водой решили не ходить. И опять ставший столь привычным маршрут. Мухи падают одна за одной, дохнут пачками. И мы довольно быстро зачистили всю пещеру снова. И опять по луту выигрыша остался только будущий ткач и по совместительству алхимик. И вот опять мы стоим перед логовом нашей обидчицы. Последняя попытка. И я ловлю себя на мысли, что если она завершится провалом, я расстроюсь. Пусть этот провал никак не повлияет на мои общие планы. Пусть. Мне будет очень неприятно. Лично. Не замечал раньше в себе этой тяги быть победителем. «Так, стоим», — говорит Хамисар. «Все замерли. Что это он?» «Народ, я вас попросить хочу. Давайте выложимся на 110%. Кто знает, может, нам никогда больше не войти в узкий круг элитарных достижений. Это же не официальное элитное достижение. В мире трона были и такие. Выдавались за сложные ачивки первой сотни заработавших достижения. Ну и что?» Что-то у Хамисара в голове переклинило, что он так хочет этого добиться. А может, и не переклинило. Может, он знает что-то, чего не знают остальные и я. Хм, опять секрет? Мне на боссов это достижение было плевать. И я не так уж много изучал эти аспекты. Возможно, что и есть что-то скрытое во всем этом. Но все равно стараться буду эту мать-муху прибить, потому как мне это просто хочется. В общем, народ, это последняя попытка. Я предлагаю рискнуть. Тот, ты начинаешь, и мы секунд 20 не бьем вообще. А потом вливаем весь ДПС, что возможен. Сорвем агро, так сорвем, что ж поделать. Но иначе у нас нет никаких шансов. Тот, ты как на это смотришь? Он спрашивает одного меня по той причине, что остальные из его команды будут делать то, что он скажет. А я же птица свободная. Что-то мне самому захотелось оторвать этой мухе крылья. Я с вами. Рискуем и плевать на последствия. Говорю правду, а что ее скрывать? Отлично, план боя понятен? Да. Тот, начинай. И завертелся этот странный танец снова. Мне дали набрать запас агро, а потом арбалетчики начали бить по лапам левого бока самки. В обычных играх этого бы не случилось никогда, но тут же была необычная, но виртуальность. И когда все три ноги у Чеверилы с левого бока были сильно повреждены, она стала поворачиваться намного медленнее. И если бы не ее бешенство, возникающие в результате того, что она не наносит урона мордой, то я бы мог уже прыгать вокруг и крутиться так, что кроме круга огня по мне бы вообще не проходил урон. Но в отличие от последней, завершившейся неудачной попытки, в этот раз я мог наносить не два удара, а сколько успевал за 4 секунды. Мне приходилось прыгать и кувыркаться в два раза меньше. По сути, в этом боссе не было ничего сложного. Та пати, что одолела бы паки обычных мух и тройки охраны, должна была убивать и эту самку. Вся беда в том, что моя агрогенерация завязана на дух. А раскачка такова, что на первых уровнях этого духа не хватает категорически. Это помогло пройти огнемух, но работало против нас вот в таком затяжном бое против бронированного и очень живучего чудовища. Удар духа. Взгляд на бар шкалы духа. Принять удар. Урон прошел мимо, сработал у ворот. Кувырок под бок матки. И лупить приставными шагами, сдвигаясь в сторону, как бы кружа по часовой стрелке, чтобы компенсировать ее движение, игнорируя всплески огня, что бегут по кругу. Дождаться, пока моб начнет покрываться бурыми пятнами, что говорит о приближении вспышки ярости. Остановить движение. Принять удар. В этот раз урон проходит и в лоб этой гадине. Кю. Пати молодцы. Наша группа работает как хорошо отлаженный механизм дорогих швейцарских хронометров. Этот босс прост. Его способности цикличны и повторяемы. С таким при слаженной работе достаточно просто запомнить верный цикл и повторять его раз за разом. Впрочем, пещера огненных фамильяров предназначена для новичков и даже излишне сложна. А если впихнуть сюда сложного босса, то вообще была бы никому не нужна. Впрочем, она и так никому не нужна. Так что нам повезло, что дизайнеры не влепили в финал инста что-нибудь на порядок сложнее. Все вошло в такую колею, что я могу уже отвлечься на свои мысли, тело работает само. Кю. Тар начал серьезно проседать по манне. Кувырок. И тут повезло. Три выстрела хамисара подряд криты, а агро держится на мне. Удар. У Чеверилы вот уже треть жизни. Счетчик времени. Сколько длится бой? 6 минут 50 секунд. Не успеваем. Совсем чуть-чуть, но не успеваем. Самую кроху. Поднажмите, запас агро есть. Бей! Ору я. Кувырок. Принять урон. Обратно к жирному боку. Удар. Приставной шаг. Удар. Приставной шаг. Чуть-чуть. Поднажмите. Удар. Приставной шаг. Удар. Приставной шаг. Я не знаю, что они сделали, но полоска бара жизни у матки поползла вниз едва заметно, но все же быстрее. Это заметил и хамисар, судя по его крику. «Держать темп! Держать!» Удар, приставной шаг, подставиться. «Кю! Уе!» Это орет Багарим в непонятной радости. «Прокнуло! Оно прокнуло!» Потом я узнаю причину его радости. На квестовом оружии, добытом ребятами, было одно любопытное магическое свойство. С шансом в 0,1% выстрел из арбалета мог повесить на цель заклинание проклятия, своеобразный дот. Дот, который травит цель в течение 20 секунд, каждую секунду нанося урон, равный половине урона оружия. Мелочь? Возможно. Но еще на чуточку, но ХП монстра стало убывать еще быстрее. Удар, приставной шаг, удар, приставной шаг. Совсем чуть-чуть, держаться, держать темп. Это все орет пати-лидер. Удар, приставной шаг, удар, приставной шаг. Подставиться, кувырок. Держи агро, мне поперло. Теорис саживает третий крит подряд. Мне некогда отвечать, это им хорошо. Стреляй да стреляй. А мне вот удар, приставной шаг, удар, приставной шаг. Кю, еще чуть-чуть, еще немного. Ну, давай же. Вы получили достижение «Пещера огненных фамильяров». Бонус за достижение отсутствует. Внимание! Вы больше не получаете опыт в данном подземелье. Выпадение наград невозможно. Счетчик достижений отключен. Доступно выпадение только квестовых вещей. «Уе!» – разносится вопль под сводами логова. Соттар танцует что-то вроде джиги. Хамисар бледен, как мел. И стыд, прислонившись к стене, наорался бедняга. Я молча сел на камни, и только два близнеца орут и потрясают арбалетами. Собрав то, что необходимо для задания, мы немного посокрушались, что с босса не выпало вообще ничего, кроме денег. но радость от того, что мы смогли, намного перевесила все остальное. Тот, около камня призыва, Хамисар протягивает мне руку. Мое уважение, я многих танков видел, но с такими стальными яйцами, как у тебя, мне еще не приходилось встречаться ни с кем. Да, мужик. И куда делось былое мнение о том, что я мазохист у Теориса, а сейчас вон по плечу хлопает. Айда с нами. Это уже явно своевольничает Соттар. Тот, ты как смотришь на то, чтобы к нам в гильдию поступить? Мы замолвим словечко. И пусть мы болтаемся во второй тысячи рейтинга, но у нас есть перспективы. Вот это речь, задвинул Хамисар. Спасибо, ребят, за предложение, но у меня свои планы. А вот в друзья я бы вас занес с превеликим удовольствием. Я не в обиде. Я же понимаю, что ты реролился. У тебя наверняка есть свои планы. Если что, запомни. Гильдия – предвестники войны. А кого там спросить, ты уже знаешь. Всегда будем рады. Если не увидеть в составе, то в любом походе. Спасибо за доверие. Пожимаю всем бывшим сопартийцам руки. Внимание! Ваша репутация увеличена. Плюс один к репутации от игрока Хамисар. Причина повышения репутации. Лучший танк, что я видел. Мы вместе сделали ачив по пещере огненных фамильяров. Внимание! Ваша репутация увеличена. Плюс один к репутации от игрока Теорис. Причина повышения репутации. Мужик с остальными яйцами. Спасибо за ачив. Пещера огненных фамильяров. Внимание! Ваша репутация увеличена. Плюс один к репутации от игрока Отто Сар. Причина повышения репутации. За отличное танкование и достижение пещера огненных фамильяров. Внимание! Ваша репутация увеличена. Плюс один к репутации от игрока Багарим. Причина повышения репутации. За ачивку пещера огненных фамильяров. Внимание! Ваша репутация увеличена. Плюс 5 к репутации. Причина повышения репутации. Общим голосованием игроков, участвующих в покорении подземелья, вы признаны лучшим. Справка. Репутация прибавлена в пещере огненных фамильяров. Внимание! Данное голосование может проводиться только один раз при покорении одного и того же подземелья одной и той же партией. Внимание! Данное изменение невозможно, если вы проходите инстант с группой, не подпадающей в ограничения по уровню подземелья. Парни, я пока десятый и не могу вас отблагодарить так же. Сочтемся, машет рукой Хамисар. Репутация в мире Небесного Трона при таком огромном количестве игроков значит очень многое. А если учесть ограничения, что прибавить кому-то или убавить у кого-то репутацию, каждый мог только раз в игровые сутки. Плюс ко всем ограничениям, ты мог поставить одному игроку только один плюс или один минус вообще. Если вам кто-то насолил, то у вас не получится закидать его минусами суточным интервалом. А еще это было доступно с 11 уровня. Все в партии, кроме меня, его как раз получили, убив босса. Также любой знающий мой ник мог просмотреть статистику репутации и все комментарии к ней. Репутация зависела только от других игроков. МПС к ней не имели никакого отношения. Для измерения отношений МПС к тому или иному игроку работало другое значение – популярность. И оно изменялось в зависимости от того, что по мнению НПС представлял собой тот или иной игрок. Еще немного поболтав о том о сём, мы разбежались. Наши дороги теперь пошли разными путями, и не встретимся мы, возможно, больше никогда. Уж очень велик мир трона. Хорошая пати, но вот без меня они бы не справились, это факт. У Сотара просто бы не хватило маны, если бы он попробовал отхилить обычного танка и дамагера от круга огня. Все же хилеры из высоких эльфов специфические. У них очень быстрое заклятие, но они менее мощные и не имеют продолжительных положительных эффектов, как у хилеров иных рас. Лекари из высоких отлично излечивают в боях с игроками, но вот против мобов они далеко не оптимальный выбор. Вообще, если выбирать высоких для достижения успеха в сфере убиения монстров, то имело смысл брать только в трех случаях. Маг воздуха тут вообще им не было равных. Саммонер неба и монах в танковом спеке. Последнее только теоретически, так как один из лучших танков в игре, аскет, мог стать только на уровнях за 70. А этого достигнул только один человек, да и тот уже ничего не расскажет. Говорят, он в психушке, но, может, это только слухи. Так что правдивы ли расчеты теоретиков, никто пока на практике не доказал. Это предстояло доказывать мне, и первый шаг в этом доказательстве я только что совершил.